Искусство оказывает нам божественное благодеяние, избавляя нас от этого бремени, позволяя нам вбирать души других, преображаться для иных существований. Наши индийские друзья сказали бы «для иных из наших существований», ибо в каждом все. Итак, сроднившись ли с Жан-Кристофом, с Кола или с Сен-Ривьер, я становлюсь просто-напросто поверенным их мысли. Слушаю их, вижу их поступки и смотрю на все их глазами. Они постепенно познают свое сердце и сердца других людей, а вместе с ними познаю и я. Когда они оступаются, спотыкаюсь и я. Стоит им воспрянуть духом, я тоже поднимаю голову, и мы снова пускаемся в путь. Не утверждаю, что это будет лучший, но зато это наш путь. Есть ли, нет ли причины для существования Кристофа, Кола и Анетты? Но Кристоф, Кола и Анетта существуют, а существование само по себе уже немаловажная причина. Никаких спорных положений, никаких теорий в книге не ищите. Примите ее как повесть о духовном мире одной женщины, о долгой жизни, прожитой в согласии с совестью, жизни, богатой радостями и печалями, не свободна от противоречий, полной заблуждений и вечно стремящейся не к истине, ибо она недоступна, а к внутренней гармонии, которая есть для нас высшая истина. Ромен Роллан, август 1922 год. Часть первая. Она сидела у окна, спиной к свету, и лучи заходящего солнца падали на ее плечи, на сильную шею. Она только что пришла. Впервые за много месяцев Анетта весь день пробыла на воздухе, бродила, упиваясь вешним солнцем. Солнце, неразбавленное тенью безлистых деревьев, пьянило, как вино, и согревало воздух, еще прохладный, хоть зима и была на исходе. В голове шумело, сердце колотилось, и свет потоком заливал глаза. Багрец и золото под сомкнутыми веками. Золото и багрец во всем теле. Она притихла, замерла в кресле, на миг впала в забытье. В чаще леса пруд. На нем блик солнца, будто глаз. Кольцом стоят деревья, в мох укутаны стволы. Захотелось окунуться. Она разделась. Ледяная рука воды тронула ее ноги, колени, приятные оцепенения. Вот она в багряно-золотом пруду разглядывает свое тело. Смутное, неуловимое чувство стыда, словно кто-то увидел ее, подстерег. Скорее спрятаться, и она заходит в воду все глубже, до самого подбородка. Вода змеится вокруг, это словно живые тиски. Мясистые лианы обвивают ноги. Анетта пробует выпутаться и вязнет в тине. На поверхности дремлет солнечный блик. Она раздраженно отталкивается пятками от дна и выплывает. Вода побурела, потускнела, помутнела, а на ее блестящей чешуе по-прежнему солнце. Анетта цепляется за лапу ивы, склонившись над прудом, только бы выбраться из вязкой грязи. Мохнатая ветвь крылом прикрывает ноги и плечи, бедра. Смеркается, и ветерок холодит шею. Она приходит в себя. Всего лишь несколько секунд назад она впала в забытье. Солнце прячется за холмы Сен-Клу. Прохладно по-вечернему. Анетта совсем очнулась, вскочила. Ее чуточку знобит, и она досадливо хмурит брови. Рассержена, что позволила себе забыться. И вот она усаживается перед горящим камином у себя в комнате. Уютно горит огонь, который развели, чтобы полюбоваться им, рассеять тоску, а не ради тепла. Стояла ранняя весна, и в комнату вливался мягкий воздух, а вместе с ним певучие и сонные болтовня птиц, вернувшихся из дальних стран. Анетта размышляет. Но сейчас ее глаза открыты. Она вступила в свой привычный мир. Она в своем собственном доме.